Глава шестая. Ярослав. Я не верю в знаки, не верю в судьбу и совпадения, но в последние дни все чаще и чаще задумываюсь именно об этом. С той последней встречи прошло уже сколько? Пара или тройка дней? А я все никак не могу успокоиться и прийти в себя, потому что понимаю, что такой чудесный вечер, который мог бы быть, просто сорвался. А может, нас таким образом остановили и попросили не торопиться? Может, впереди будет какое-то событие, которое соединит нас и сблизит? И да, смею заметить, это не мои мысли, а Алены, потому что ей приходится лицезреть мою недовольную физиономию. Вот и пытается утешить, но факт остается фактом. Если меня еще раз побеспокоят по тому вопросу, по которому звонили, я уж точно никуда не поеду. Винить во всем нужно Анжелику. Да-да, я уже и думать о ней забыл. Она снова лбами жизнь столкнула. При этом вышло все очень неприятно. Началось все с того, что выискивал меня владелец квартиры, у которого мы когда-то вместе снимали жилплощадь. Владимир был зол, это было ясно по тем фразам, что он говорил в адрес моей бывшей девушки. «У соседей снизу с потолка вода капает. Эта овца закрылась на внутренний замок и не открывает. Ярик, сделай что-нибудь». Я его понимал, поэтому и пошел навстречу, прекрасно понимая, что после этой выходки Анжела не задержится в данной квартире надолго. И это еще лучший случай. С трудом распрощавшись с Мартой, которая сильно огорчилась, но до последнего держалась, я быстро вышел на улицу. Пару раз чуть на все не плюнул и не вернулся обратно в уютное заведение, но понимал, если пообещал, то выполнить нужно. Иначе кто меня за язык тянул? Подъехав к нужному дому, я привычно припарковался недалеко от подъезда и поморщился, ощущая неприятное волнение в груди. Владимир ждал меня недалеко. Рядом с ним стояла женщина, что все это время действительно жила под нами. Она-то и бросилась ко мне первой. «Ярослав, вот как только ты съехал, моя жизнь превратилась в ад». «Не утрируйте». Постарался мягко улыбнуться. «Ну как же? Анжела твоей до этого не отличалась тихим нравом. Как говорится, кошка из дома, мыши в пляс». Тут бывшая соседка язык себе и прикусила. А я покачал головой, прекрасно понимая, в какую сторону она клонит и на что намекает. Виноватый взгляд, опущенная вниз голова и невнятные бормотания под нос — это все я увидел и услышал через некоторое время. «Давайте посмотрим, что там». Проговорил. «И пойду». Анжелика действительно забаррикадировалась, отказываясь открывать дверь. Точнее, не так. Она просто не реагировала на все звонки и громкие стуки. «И вот так уже давно», — проговорил хозяин квартиры, кусая губу. Нервничал он сильно, это было заметно. «Может, она того?» — подала мысль соседка и быстро перекрестилась. Сегодня она отличалась болтливостью и не самыми корректными выражениями. «Анжелика!» — гаркнул я, теряя терпение. «Открой дверь!» Где-то что-то упало, послышалась отчетливая возня, и над же мы услышали, как открывается замок, тот самый, который стал камнем преткновения. «Ярослав». Девушка была явно не в себе. Жмурилась от света, глупо улыбалась, да еще и на своих ногах не стояла, все больше заваливаясь на стену. Первым в квартиру зашел хозяин, быстро перекрыл воду и крикнул. «Тут все сухо. Надо искать утечку в другом месте». Правда, когда вернулся в коридор, где мы стояли втроем, неприязненно посмотрел на Анжелику, которая всем нам улыбалась открыто и счастливо. «Может, скорую вызвать?» — уточнила соседка, давая правильную мысль. «Впервые за сегодняшний день». «Разумно», — подтвердил я. «Нет, нельзя, не надо», — по слогам стала говорить девушка, буквально падая в обморок или глубокий сон. «Скорую мы все же вызвали, которая приехала быстро и...» И дальше пришлось всем нам объяснять, кто мы и откуда, что тут делаем и по какому поводу собрались. Потом я уже вызывал родителей Анжелики, коротко рассказав, что произошло. Они и не знали, что мы расстались. Думали, что все это время их дочка была со мной. «Увы», — произнес, нисколько не жалея, и все больше вспоминая, чего еще я не замечал за Анжеликой. Кстати, этот же вопрос мне был задан и другими специалистами, которым также сообщил, что ранее не наблюдал подобного поведения. К сожалению, вечер закончился не так, как я хотел. Первоначально собрал все вещи девушки, коих за мое отсутствие стало в разы больше, по сумкам и чемоданам, Их потом передал отцу Анжелике, который кивком головы поблагодарил и ушел в сторону больницы, где сейчас находилась его дочь и жена, что сидела возле ее кровати. Естественно, я потом не поехал на работу, лишь коротко отписался другу, что ситуация разрешилась, и все хорошо. А потом как-то вспомнил, что так ничего и не поел. А за окном уже ночь, доставку ждать долго. Поэтому просто припарковал машину рядом с домом и пошел в сторону круглосуточного магазина. На душе было погано и мерзко, виной всему мысли, что меня одолевали. И я понял, что следующая встреча с Мартой будет не так скоро, как мне хотелось. Номерами телефонов мы так и не обменялись. Остановился на полпути, задрал голову к небу, ловя лицом первые капли дождя, которые щелкали меня по носу, щекам и лбу. Тяжело вздохнув, опустил голову и рвано выдохнул. Сил и так нет, еще и сопутствующие прибамбасы от судьбы. И дождь этот осенний. Не знаю, в чем виноват дождь, но от него грустно и все лень. Он тоску наводит и уныние. До магазина я дошел, даже купил то, чем мог бы наесться сегодня, да и завтра. А вот когда вышел, то просто пошел под сильнейшим ливнем домой. Вроде бы идти было недолго, а промок насквозь. Дома наскоро разделся, принял душ и поужинал. Правда, в ночь понял, что организм мой решил взять небольшую паузу. То, что я заболел, стало понятно сразу. Пекло так, что можно было за градусником и не идти вовсе. Навел себе горячего чаю, нашел в аптечке пакетик, который мог сбить температуру и озноб, заварил его во второй кружке и быстро выпил, чтобы снова упасть на кровать. Разбудил меня Лешка в 10 утра. «Ярик, ты где пропал?» «Я дома», — прохрипел. «Эта ведьма плохо на тебя влияет. Я сейчас приеду». «Не вздумай. Болеть в нашем тандеме должен кто-то один». Откашлялся и добавил. «Еще не хватало Аленку заразить». Последние слова были веским аргументом, который остановил товарища, не дав ему возможности приехать ко мне сразу же. Правда, явился он ко мне вечером. Заходить не стал, зато передал продукты и настоятельно рекомендовал вызвать врача. «Разберусь», — буркнул, понимая, что вместе с температурой ухудшается не только мое состояние, но и настроение. Однако друг даже не обиделся, погрозил пальцем, и сказал, что ждет меня в любое время дня и ночи. А я и сам рад, но что-то развезло меня крайне сильно. Врача я вызвал через пару дней, когда мне стала надоедать Аленка, которая решила, что хочу сам себя погубить. Глупая, как будто мне заняться больше нечем. Просто не выходит у меня пока на ноги вставать. Может, антибиотики нужны. Поэтому и вызвал врача, который пришел спустя пару часов и действительно передал мне рецепт на нужный препарат. А с ним еще столько, что я просто не понимал, в какой момент и в какой последовательности нужно себя лечить. Врач был? Друг позвонил в тот момент, когда я уже собирался в аптеку. Был. Иду за лекарствами. С ума сошел? Мы сейчас приедем. Вот еще. Не согласился. Я взрослый и самостоятельный человек. Сам разберусь. Вот настырный. Возмутился Лешка и первым положил трубку. И да, я успел не только собраться и выйти из дома, но и дойти до хорошей аптеки в нашем районе. Даже успел в дверь зайти и замереть, замечая очень знакомое пальто. И надо же было именно в этот момент вслед за мной ввалиться Аленке. «Вот ты где», — звонко произнесла она, пока я внимательно разглядывал Марту, которая повернулась и удивленно на нас смотрела. Вслед за Аленой зашел и друг. «Мы почему за тобой бегать должны? Больное ты создание». «Ничего не больное», — возмутился. «А хоть как лекарство принимать знаешь?» — встряла Алена, выглядывая из-за спины товарища. «Так», — твердо произнес, — «семья Шуваловых, отстаньте от меня. Я умею читать инструкции». «Да кто тебе позаботится, как не мы?» — стояла на своем подруга. «Вот», — показал на Марту, — «она мне расскажет, когда и как принимать лекарства». Марта чуть заметно улыбнулась и подошла к нам. «Добрый вечер», — произнесла она. «Заболел?» Это уже обратилось ко мне. «Немного». «Что значит «немного»?» — перебила меня Аленка и, представившись, продолжила. «Он себя не бережет. Мы, как лучшие друзья, переживаем». «Переживали. Теперь-то он точно не пропадет. Марта, надежда вся на вас. Он к себе никого не подпускает». «Сделаю все, что в моих силах», — с улыбкой уверила девушка. А я залюбовался на ямочки на ее щеках. Только после этого заверения мне погрозили пальцем, явно на всякий случай. Друзья сразу же интерес ко мне потеряли и довольно быстро ушли. «Что там тебе выписали?» — уточнила Марта с улыбкой, рассматривая меня. «Да я сам могу. Они просто... Да-да, переживают. Так что?» Передал девушке выписанный рецепт и поплелся за ней следом, когда она ознакомилась с инструкцией. На кассе мы довольно быстро купили все, что нужно. Потом прошли в магазин за продуктами и только после этого отправились ко мне в гости. Скажем так, всю дорогу я судорожно вспоминал, в каком состоянии оставил квартиру. «У меня, может быть, не убрано», — пробормотал, открывая перед Мартой дверь в подъезд. «Переживу», — проговорила она. «И посуду я пару дней не мыл. Ничего страшного. Но я всегда держу квартиру в чистоте, как и вещи. Нас как научили в детском доме соблюдать порядок, так я к нему и привык». «Ты...» «Да, сирота. Вот». Открыв дверь перед Мартой, даже замер, как перед прыжком в холодную воду. «Анна, возьми и улыбнись». «И это у тебя грязно?» — рассмеялась она. «Тогда у меня возникает вопрос, как выглядит твоя чистая квартира». И отпустила. Сразу же. «Все хорошо. Теперь точно все будет хорошо».